Глава 20. Прижимая руки к груди, Никки стояла на краю холма. Ее взгляд скользил по далекой статуе из белого мрамора, ярко освещенной светильниками, ибо народ Алтуранга посчитал, что символу свободы не должно погружаться в темноту даже на мгновение. Большую часть ночи Никки мерила шагами полумрак нижней залы гостиницы. Мысль о том, что по ту сторону двери беспомощно угасает чужая жизнь, не давала ей покоя. Все ее знания не смогли спасти Кару. Все было напрасно. Никки не слишком хорошо знала Кару, но, разумеется, знала Ричарда. Причем лучше, чем любой человек на Земле. За исключением, возможно, волшебника Зедикуса, его деда. Ее не интересовали истории о детстве Ричарда. Она знала взрослого мужчину. Знала самые сокровенные тайны его сердца, и не было человека, которого она знала бы лучше. Она чувствовала, как тяжела ему будет потеря Кары. Дар позволял ей улавливать лишь отголоски его страданий, но и этого было достаточно, чтобы терзать сердце. Никки была готова на все, лишь бы избавить Ричарда от этой боли. Был момент, когда ей хотелось войти и утешить Ричарда, разделить с ним его боль и одиночество. Но дверь не открывалась. Это озадачило Никки, но она и не попыталась открыть дверь силой. Ощущения подсказывали ей, что внутри только Кара и Ричард, а то, что удалось ей услышать, говорило лишь о безграничной печали. Не в силах слушать стенания Ричарда над ложем угасающей Кары, Никки в конце концов вышла на свежий воздух. И вот теперь, сквозь непроглядную ночь, смотрела на созданную Ричардом статую. Быть с Ричардом или смотреть на удивительное творение его рук, больше ей не хотелось ничего. Иногда смерть близких заставляет людей увидеть мир в новом свете, обратить внимание на что-то более важное. Никки было любопытно, встряхнет ли Ричарда смерть Кары, заставит ли прекратить гонку за призраками и встать рядом с людьми, сражающимися против Империи. Раздались шаги. Кто-то позвал ее по имени. Никки обернулась. К ней приближался Ричард. За ним шел кто-то еще, плохо различимый в темноте. Сердце Никки упало. Это могло означать только, что мучения Кары пришли к концу. Но вот они приблизились, и Никки разглядела его спутницу. «Милостивые духи!» — в изумлении прошептала она. «Что ты сделал?» В неярком свете далеких светильников Кара смотрелась превосходно. И была вполне жива. «Магистр Рал исцелил меня!» Кара небрежно пожала плечами, как будто это деяние было ничуть не сложнее, чем помощь на кухне. Никки остолбенела. «Но как?» Ричард выглядел изможденным, как после тяжелой битвы. Никки не удивилась бы, будь он залит кровью с ног до головы, но за плечами у него был дорожный мешок, на поясе меч, он приготовился к отъезду. «Я подумал, что нельзя не попытаться помочь Каре», — ответил он. «Видимо, сильного желания оказалось достаточно, и я смог это сделать». Причина, по которой дверь не желала открываться, внезапно стала ясна. В каком-то смысле Ричард все же был залит кровью, только ее не было видно. «Ты использовал свой дар», — нахмурилась Никки. «Это было обвинение, а не вопрос». Он спокойно ответил. «Думаю, да». «Ты думаешь?» Никки изо всех сил старалась удержаться от насмешки. «Я перепробовала все, что знала. Все было напрасно. Я не смогла дозваться до ее сознания, не смогла исцелить. Что же сделал ты? Как смог ты коснуться своего Хань?» «Ну, не знаю». Ричард смущенно пожал плечами. «Я держал ее и чувствовал, как она умирает. Я позволил себе, своему разуму, проскользнуть в нее». В самую глубину, туда, где таилась ее душа и где требовалась помощь. А когда мне удалось достичь соединения, я вобрал ее боль в себя. Так, чтобы у нее хватило сил принять тепло жизни, передаваемое мной. Никки хорошо понимала суть того сложного действия. Можно сказать, чудо, которое он совершил. Но ее слегка ошеломило то, какими обыденными словами он все это описал. С тем же успехом она могла бы спросить его, как ему удалось сделать такую чудесную статую, и услышать в ответ: «Отсек от мраморной глыбы все лишнее». Довольно точное объяснение и при этом настолько простое, что кажется абсурдным. «То есть ты впустил внутрь себя то, что убивало ее? Мне пришлось сделать это?» Никки потерла виски кончиками пальцев. Даже она со всей силой отпущенного ей дара, не говоря уже о годах тренировок, знаниях и опыте, не смогла бы проделать такого. Сделав несколько глубоких вдохов, она слегка успокоила колотящееся сердце. «Ты хоть понимаешь, насколько это опасно?» Ричарда очень смутила ее горячность, но он только и сумел сказать: «Никки, это был единственный выход». «Единственный выход», — пробормотала Никки, не веря своим ушам. «Ты хоть понимаешь, сколько сил нужно, чтобы отправить собственную душу в такое путешествие? А чтобы вернуться? И насколько это опасно?» Она отчитывала его как мальчишку. Насупившись, Ричард сунул руки в карманы и упрямо повторил: «Другого пути не было. Вот все, что я знаю». «И у него получилось!» Кара ткнула пальцем в сторону Никки, привлекая внимание и защищая Ричарда. «Магистр Рал спас меня!» Никки прищурилась, глядя на Мурцит. «Ричард ходил за тобой на границу мира мертвых, а может и дальше!» Кара искоса взглянула на Ричарда. «Правда?» Никки медленно кивнула. «Твоя душа уже ушла в царство теней. Я не могла дотянуться до тебя, поэтому и не могла исцелить». «Что ж, у лорда Рала получилось». «Да, получилось». Никки подошла ближе и потрепала Кару по подбородку. «Никогда не забывай, что этот человек сделал для тебя. Помни об этом всю жизнь». «Сомневаюсь, что в целом мире еще хоть кто-то отважится на такой поступок». «Он не мог поступить иначе», — Кара ухмыльнулась. «Магистр Рал без меня не обойдется, и ему это прекрасно известно». Ричард отвернулся, чтобы никто не видел его улыбки. Никки не верилось, что можно так легко отзываться о столь важном свершении. Она еще раз глубоко вздохнула, чтобы не дрожал голос. Ей не хотелось создать ложное впечатление, будто она недовольна тем, что Ричард исцелил Кару. «Подумаем о другом, Ричард. Ты использовал дар. Чудовище уже близко, а ты использовал свой дар. Я не мог поступить иначе. Мы бы потеряли ее». Как же просто он все воспринимает. Ну, по крайней мере, он старается не выглядеть таким самоуверенным, как Кара. Подбоченясь, Никки подошла еще ближе. «Ты вообще понимаешь, что натворил? Я же предупреждала тебя. Чудовище где-то рядом. Используя дар, ты прямо говоришь ему, где находишься». «А что мне было делать? Позволить Каре умереть?» «Да, она поклялась своей жизнью защищать тебя. Это ее дело и священный долг, а вовсе не приманивание чудовища. Мы могли бы потерять и тебя, и ее, не говоря уже об угрозе, которую ты сейчас пробудил. Ты столько значишь для жителей всей Дхары и при этом рискуешь всем, чтобы спасти жизнь одного человека. Ты должен был позволить ей уйти. А теперь вы оба погибнете, потому что чудовище знает, где вы. Случившееся один раз теперь случится снова. Вот только в следующий раз спасения не будет». Ты спас жизнь Кары ценой собственной жизни, но никто не остался в выигрыше. Еще не закончив свою горячую речь, Никки увидела огонек ярости, разгоряющийся в глазах Ричарда, и поняла, что перегнула палку. Ее старания выразиться точнее ни к чему не привели. Глаза Кары, напротив, вспыхнули тревогой, чуть ли не паникой. Ричард обнял девушку и легонько сжал ей плечи, словно уговаривая не обращать внимания на слова Никки. «Во-первых, это всего лишь твои предположения». Он стиснул зубы так, что на щеках проступили желваки. «Такой ход событий возможен, но не обязателен. Во-вторых, я не позволю умереть дорогому мне человеку, только потому, что это может немного усилить мою безопасность. Охота уже началась». Я мог бы позволить Каре умереть, но это не остановило бы охотника. Никки безвольно опустила руки. Ричард был не в настроении спорить по поводу спасения дорогого ему человека. И не было ни малейшего способа объяснить ему, какой опасности он сегодня избежал и какие силы пробудил к жизни. Как сказать ему об этом и не быть неверно понятой? «Ричард, я не могу тебя винить». Никки мягко положила руку ему на плечо. «На твоем месте я поступила бы так же. Однажды, когда у нас будет много времени, мы непременно поговорим об этом. Ты расскажешь мне, что именно сделал. Такое под силу только тебе, но, возможно, я бы смогла помочь тебе научиться управлять стихийными действиями и концентрироваться, чтобы уменьшить опасность». Ричард кивнул, одобряя то ли ее предположение, то ли проявленную ею сдержанность. Никки так и не поняла, что именно. Она видела по глазам Ричарда и Кары, что пережитое вместе потрясение сильно сблизило их. Вспомнив, что им вскоре предстоит уезжать, а ей оставаться, она расстроилась, и вспышка радости от исцеления Кары угасла. «Кстати», — пробормотал Ричард, глядя в темноту, «мы ведь до сих пор не знаем, имеет ли все это отношение к той твари в лесу». «Конечно, имеет», — уверенно сказала Никки. «Откуда ты знаешь? Та тварь разорвала людей на куски. Сегодня нападение выглядит совсем иначе. С чего вдруг нам утверждать, что в обоих случаях действовало именно то чудовище, сотворенное по приказу Джеганя?» «О чем ты говоришь? А кто же это еще мог быть? Это должно быть чудовище, которое вызвали сестры». «Да я не говорю, что это не оно. Вполне возможно, все обстоит именно так. Но немного не сходится. Например...» Ричард почесал в затылке. «Тварь в лесу напала на людей, но не напала на меня, хоть я был совсем рядом. А теперь оно не стало рвать на части Кару, хотя мы знаем, что чудовище легко может убить меня. Почему сегодня оно не использовало свой шанс?» «Может быть, потому что я пыталась овладеть его силой?» — хмыкнула Кара. «А может быть, я представляла для него угрозу или спугнула его, и оно решило удрать?» Ричард замотал головой. «Ты не была ему угрозой. Твари хватило одного прикосновения, чтобы убрать тебя с дороги. А проломившись сквозь стену, она не сбежала от страха, а просто исчезла». Никки заподозрила неладное. Ей впервые рассказывали историю целиком. «Ты находился в комнате, а чудовище просто так исчезло?» «Ну, не совсем. Я выпрыгнул из окна в тот же миг, когда тварь ворвалась в мою комнату. А потом увидел, как из окна вылетела и растворилась какая-то черная тень». Никки теребила шнуровку корсажа, размышляя о словах Ричарда. Она пыталась сложить обрывки сведений, но стройной картины не получалось. Действия чудовища не имели смысла, если, конечно, это было то самое чудовище. Ричард был прав. Много здесь чересчур нелогично. «Может, оно просто не заметило тебя?» — задумчиво протянула Никки, обращаясь скорее к самой себе. Ричард скептически фыркнул. «Другими словами, тварь нашла меня ночью в гостинице, проломилась сквозь стены точно в ту комнату, где находился я, а затем, когда мне удалось выскочить в единственное окно, внезапно растерялась и удрала во свояси?» Никки на мгновение задумалась. «Оба нападения во многом совпадают. И там, и тут видна невероятная мощь. Деревья сломаны, как сухие хворостинки, а стены оказались ненадежнее бумаги». «Да, это так», — печально вздохнул Ричард. «А вот что мне действительно интересно», — продолжала Никки, складывая руки на груди. «Так это почему чудовище не убило Кару?» Легкое колебание промелькнуло в его глазах, и Никки поняла, что Ричард чего-то недоговаривает. Склонив голову на бок, она терпеливо ждала, пока он найдет нужные слова. «Когда я был там внутри, забирал боль, вызванную прикосновением этого мерзкого существа, там было еще что-то», — тихо сказал Ричард. «Я думаю, оно хотело оставить мне послание, предупредить, что идет за мной, что найдет меня, и смерть покажется мне непомерной роскошью, когда это случится». Никки посмотрела на Кару. «Я не просила его идти за мной туда, в этот сумеречный мир, не просила и не хотела, чтобы он это делал». Мурцит гневно сжала кулаки. «Но я не буду лгать и говорить, что предпочла бы быть мертвой». Никки не смогла сдержаться от улыбки, глядя на такую искренность. «Кара, я рада, что ты жива, правда. Чего стоил бы человек, за которым мы следуем, если бы позволил другу умереть, не попытавшись сделать все для его спасения?» Кара выдохнула и расслабилась. Никки снова посмотрела на Ричарда. «И все-таки интересно, почему Кара осталась жива. Понимаешь, это послание с тем же успехом могло быть передано лично тебе. Ты же был почти в лапах чудовища. Если опасность реальна, а в этом нет никаких сомнений, то у него было достаточно времени для осуществления угрозы. Более того, абсолютно бессмысленно врываться в твою комнату, а потом исчезать». Ричард побарабанил пальцами по рукояти меча, обдумывая ее слова. «Вопросы хорошие, но у меня нет хороших ответов». Придерживая эфес меча левой рукой, он снова вглядывался в темноту, пытаясь различить хоть малейшее движение. «Мне кажется, нам с Карой следует продолжить путь. Когда я думаю о том, что случилось с людьми Виктора, мне страшно даже представить, что может начаться здесь, если тварь вернется. Кровавая ярость не должна затронуть город. Люди не должны гибнуть понапрасну. Что бы это ни было, чудовище Джеганя или нечто иное, о чем мы не имеем ни малейшего понятия, мне кажется, нам следует двигаться вперед, если мы хотим остаться в живых. Сидеть на одном месте слишком уж похоже на ожидание собственной казни». «Это звучит вполне логично», — признала Никки. «Хотя трудно быть в чем-то абсолютно уверенным. Тем не менее, нам пора уходить, и по многим причинам лучше раньше, чем позже». Ричард поправил лямки своего мешка. «Нужно еще найти Виктора и Ицхака». Никки махнула рукой куда-то за спину. «Вскоре после нападения я сходила за ними и нашла вон там в конюшне. Ты заказывал лошадей, Ицхак подготовил их. Люди помогли ему собирать припасы». Она накрыла его руку своей. «А еще родственники убитых из отряда Виктора тоже там. Они хотели бы поговорить с тобой». Ричард кивнул с глубоким вздохом. «Надеюсь, я смогу им помочь. Горе еще свежо в моей душе». Он быстро взглянул на Кару. «Но горе проходит». Поправив висящий на плече лук, Ричард шагнул вперед и через несколько мгновений растворился в темноте.